Хотя эти дамы вообще любезны только с богатыми молодыми людьми, которые в состоянии хорошо платить им за их любовь и ласки, но Дон Карлос составлял исключение и, несмотря на свой пустой кошелек, был любимцем их. Он до того воспламенял их, что они, обыкновенно столь алчные к деньгам, не только от него не брали их, но даже сами ему давали. Жертвоприношения эти, однако, истрачивались обыкновенно испанским принцем в одну ночь или в один вечер. Для удовлетворения его потребностей ему нужны были большие капиталы, а у него не было ни гроша, ни клочка земли. Нужда заставляла его обращаться за помощью во все стороны, а в таком положении разборчивым быть, разумеется, нельзя. Он стал обращаться к жидам и вошел с ними в самые близкие отношения. Но и они не решались давать ему много под один его титул и часто оставляли его просьбы без удовлетворения. Многие из людей, близких с ним в то время, рассказывают, что не раз обращался он с бесцеремонными требованиями денег к испанским подданным, находившимся проездом в Париже. Но чаще всего прибегал он с этими просьбами к коронованным особам, сужавшим ему порядочные суммы, которые составляли его средства на жизнь. Говорят, что ему помогал не раз даже французский император Наполеон. В газете «Neue Wiener Tageblatt» было напечатано, что императрица французов, узнав о критическом положении молодого человека, подняла при дворе вопрос, как бы обеспечить его существование и дать ему приличные средства. Ходатайство ее было исполнено, но скоро она убедилась, что его высочество удовлетворить трудно в денежном отношении, и с тех пор участие ее в его судьбе прекратилось, и дружеские отношения их нарушились. Принц обращался к одной высокопоставленной особе в Вене с просьбой ходатайствовать ему о помощи от дяди графа Гамборда, известного богача. Особо немедленно вступила в переговоры, но они оказались безуспешными, так как дядюшка, вероятно, не раз уже удовлетворял подобные просьбы своего знаменитого племянника. Тогда высокопоставленная особа выслала принцу-студенту из собственных денег сумму, какую, по его предположениям, должен был судить своему родственнику граф Гамборд. С тех пор Дон Карлос стал удостаивать своими посещениями австрийское посольство столь же часто, как и русское. В обоих его встречали и принимали со всеми почестями, полагающимися лицам королевского дома. Из всего сказанного становится ясно, насколько Дон Карлос нуждался всегда в деньгах, и что он не пренебрегал никакими средствами для их приобретения. Когда он обманулся в содержании железного ящика Аларико, Винолет, этот ловкий советник, посоветовал своему господину самому начать выпускать деньги, и Дон Карлос ухватился за эту мысль. Он велел наделать ассигнации, которые начали обращаться во всех северных провинциях, хотя в сущности они не представляли собой никакой ценности. Дон Карлос не удовлетворился этим. Он выпустил еще порядочное количество орденов, разумеется, без бриллиантов и самых дешевых по материальной своей стоимости, которые он раздавал в виде награды людям, служившим в его войсках. С наибольшим удовольствием получали их французы. Таким образом, претендент на испанский престол успел обставить себя всеми внешними признаками верховной власти и присвоить себе привилегии настоящего государя. Он даже выпустил почтовые марки со своим изображением и завел газету, в которой печатались приказы. Он купил себе в горах замок и обставил его с царской пышностью, чтобы принимать в нем своих приверженцев, строить новые планы, заманивать взаимодавцев и отдыхать от военных подвигов. С замком этим мы познакомим читателя в ближайшей главе. Теперь же возвратимся к дому, в котором Дон Карлос устроил свой главный штаб после расположения войск вокруг Ираны. Принц был у себя, и ему доложили о неожиданном посетителе, об Антонио, о том самом патере, с которым он некоторое время тому назад расстался весьма неприязненно, так как Антонио имел смелость назвать его планы невыполнимыми и обратить его внимание на весь вред и зло, которые они причиняли стране. Поэтому Дон Карлос не велел принимать патера, который, впрочем, не испугался этого отказа, и стал настаивать на свидании с претендентом. «Нет», — думал он, — «я не отступлюсь от своего намерения. Я должен видеть его во что бы то ни стало, должен освободить Инесс из рук Донны Бланки Марии». Чтобы добиться этого свидания, Антонио обратился к патеру, сопровождавшему Дона Карлоса, в качестве военного епископа. Патер этот был так же, как и Антонио, из монастыря Святой Марии и был знаком с ним. Благодаря этому посредничеству Дон Карлос согласился, наконец, принять Антонио на другой день после его прихода в главный штаб. Лесной король принял его в плохо убранной комнате бедного деревенского домика, служившего ему главной квартирой. Когда Антонио вошел, Дон Карлос подписывал бумаги, и прошло несколько минут, прежде чем он обратил на него внимание. Наконец он бросил на него суровый, неприветливый взор. «Что вас привело ко мне еще раз?» — спросил он патера, пока тот низко перед ним раскланивался. «Я пришел, принц, искать у вас справедливости», — ответил поспешно и твердо Антонио. «Я никому никогда в ней не отказывал, и никто, приходя ко мне со справедливыми требованиями, не уходил неудовлетворенным», — воскликнул Дон Карлос, не упускавший случая польстить своему тщеславию. «Стало быть, и моя просьба будет исполнена, принц. Я пришел по делу, не терпящему отлагательств, и считаю за величайшее счастье, что нашел доступ к вашему высочеству. Не откажите, принц, оказать помощь и защиту одной Донне, находящейся в величайшей опасности. Говорите скорее, в чем дело». «Вероятно, ваше высочество помнит молодую графиню Инес Кортецела». Дон Карлос наморщил лоб, в глазах его блеснуло неудовольствие, вообще на лице отразилось неприятное впечатление при этом имени. «Что значит этот вопрос?» — спросил он отрывисто. «Я был воспитателем графини Инес, принц». «Это вас дурно рекомендует, так как я слышал, что она сбежала из дома своего отца, который горько оплакивает ее». Семейные обстоятельства вынудили графиню решиться на этот, несомненно, тяжелый и грустный шаг, — возразил Антонио. «Обстоятельства, касаться которых здесь я считаю неуместным». «Но вы взывали к моей справедливости? Чего же вам нужно именно? О чем вы просите?» «Я пришел просить вашей защиты, принц, для Донны Инес Кортецела». «Где же она находится?» «Она находится во власти Донны Бланки Марии». «Что вы здесь делали с графиней? Зачем вы попали сюда с ней?» «Я хотел доставить ее в Пуэсердо к одной ее родственнице». «Вы оказываете дурную услугу графу Кортецела, патер Антонио, и вы не должны были бы так поступать». «Это была моя святая обязанность, ваше высочество. Я должен был ее сопровождать, так как она была совершенно одна и беззащитна». «Вы должны были отвести ее к отцу, которого ее легкомысленный, необдуманный поступок поставил в самое неприятное положение». «Не мое дело входить и рассуждать, кто был виноват в этом поступке, ваше высочество. Но во всяком случае я не могу оставить ее одну, без всякой поддержки и защиты, продолжить свой путь. Что бы там ни было в прошлом, но я уверен, что в настоящее время вы не откажетесь помочь бедной несчастной девушке и защитить ее от угрожающих ей опасностей. О моей настоящей просьбе графиня Инес не знает. Может быть, она и не допустила бы меня обратиться за помощью к вашему высочеству. С нынешней ночи она попалась в руки супруги принца Альфонса, который не хочет ее выпустить на волю. Я надеюсь, ваше высочество, что вы войдете в ее положение и не оставите ее во власти Донны Бланки. Это не мое дело вмешиваться в семейные дела. Насколько я помню, ваше высочество, вы были довольно близки с семейством графа Кортецела, осмелился сказать Антонио. «Все наши отношения давно покончены», — ответил холодно Дон Карлос, «и возобновлять их я вовсе не намерен». «Но если и так, то это не мешает вашему высочеству вырвать графиню из-под власти Донны Бланки Марии, поступить по-рыцарски, возвратить ей свободу, защитить ее от опасности было бы достойным, справедливым поступком. Но кроме этого подумайте также, ваше высочество, приятно ли будет вам, если скажут, что графиня Кортецела находится в плену у Дона Карлоса?» Эти слова, очевидно, подействовали на принца. «Разумеется, я вовсе не желаю давать повода таким слухам», — сказал он. «Дела этого семейства меня давно не касаются, и вмешиваться в их семейные отношения я не желаю и не имею никакой надобности». «Итак, ваше высочество, могу ли я надеяться, что моя просьба будет исполнена?» — спросил Антонио. «В чем же именно заключается ваша просьба?» «Освободить графиню Инес из рук Донны Бланки и позволить ей продолжать свой путь в Пуэсердо под моей защитой». «В Пуэсердо? Но я в скором времени потребую, чтобы эта крепость была мне сдана, и в противном случае возьму ее приступом. Там живут близкие родственники графини, и она хочет поселиться у них». «О, безрассудная женщина! Она встретит на дороге туда множество моих солдат и целые отряды, а соприкосновение с ними небезопасно для молодой девушки». «Но ваше высочество может предохранить нас от всех этих опасностей одним своим словом», — возразил Антонио. «Охранных писем я не выдаю, и за поступки моих солдат не отвечаю, так как стеснять и ограничивать слишком их свободу я не могу по моему уставу. Стало быть, если я освобожу графиню теперь, она опять подвергнется новым опасностям, от которых гарантировать ее я не могу». «Я постараюсь в таком случае сам защитить графиню». «Вы не в силах будете этого сделать, отец Антонио». «Я готов умереть, чтобы спасти ее». «Так может говорить только влюбленный. Мой сан и мои обязанности не допускают такого. А если бы я любил действительно такой любовью графиню Инес, ваше высочество, то в этом чувстве я бы отдал отчет только Богу и самому себе». «Это слова, достойные мужчины, патер Антонио. И я готов исполнить ваше желание». «Искренне благодарю, ваше высочество». «Донна Бланка должна освободить графиню Инес Кортецела. Такова моя воля». «Но кто же передаст ей эту волю, вашего высочества?» — спросил радостным тоном Антонио. «Вы же сами». «Я боюсь, что Донна Бланка не поверит моим словам». «Ступайте к принцессе и передайте ей мою волю. Я знаю, что она исполнит ее. Жаль, что я не знал об этом происшествии раньше. Сегодня утром она была у меня, и я бы сам сообщил ей мое требование. Делайте, как я вам приказываю». Дон Карлос движением руки отпустил Антонио, который с легким сердцем, раскланившись перед ним, поспешно вышел из главной квартиры лесного царя и, не останавливаясь, отправился по дороге, ведущей к лагерю Бланки Марии. Прийти туда он надеялся не раньше вечера. Стремление освободить Инес из ее плена и явиться к ней опять на помощь как доброму гению окрыляло Антонио, и он надеялся в тот же вечер передать Бланке Марии решение Дона Карлоса. Но трудности и препятствия встречались ему на каждом шагу. После нескольких часов ходьбы попал он в руки патруля карлистов, который его задержал несмотря на все его уверения, что он идет из главной квартиры с поручением от Дона Карлоса к Бланке Марии. Они были уверены, что это переодетый генерал Павия, и ни под каким видом не хотели его выпустить. Солдаты этого патруля походили больше на шайку разбойников, чем на военных людей. Одни были в старых камзолах, другие в плащах, на третьих были надеты неприятельские мундиры. Это войско прекрасно характеризовало своих предводителей, собиравших шайки воров и злодеев, натравляя их против испанских граждан и солдат. Патруль этот таскал за собой Антонио всю ночь, и только к утру на его счастье им попался навстречу офицер, умевший читать, что было редкостью в войсках карлистов. Прочитав бумаги Антонио, он убедил своих сотоварищей по оружию, что это действительно был Патер, а не генерал Павия, как они предполагали. После этого он был отпущен и опять пустился к лагерю Бланки Марии, чтобы, наконец, освободить бедную графиню. Этот несчастный случай отнял у него целый день, так как патруль увел его в противоположную сторону от лагеря Бланки, и он не мог рассчитывать попасть туда раньше вечера. Неудача преследовала его. Судьба, казалось, хотела испытать его терпение. Неожиданно на дороге остановила его одна крестьянка и умоляла именем Бога зайти в соседнее селение, где она жила, и где у нее умирал муж. Она рассказала Антонио со слезами, что так как приходской священник недавно умер, и на его место другой еще не приехал, то муж ее умирает, не приобщенный святых тайн, что он страшно страдает и требует священника, будучи убежден, что не умрет, пока не исповедуется и не приобщится. Нечего было делать. Антонио не мог отказаться от исполнения своих духовных обязанностей относительно страждущего и умирающего человека. Он потерял еще часть времени, и вечер был уже на дворе, когда он пустился опять в путь. Он шел так быстро, что пот лил с него градом. Он не замечал даже своей усталости, хотя ноги подгибались. Мысль, что Инесс страдает и изнемогает от страха и беспокойства, овладела всем его существом и поддерживала его силы. С наступлением ночи он достиг, наконец, селения, в котором он был арестован со своими спутницами по приказанию Бланки Марии. Не останавливаясь, прошел он через него и продолжал свой путь к возвышенности, за которой был расположен лагерь, цель путешествия. Каково же было его отчаяние, когда, подойдя к долине, он увидел, что на ней не оставалось более ни одной палатки, что она пуста. Этот неожиданный удар поразил бедного Патера в самое сердце. Измученный усталостью, бессонными ночами, всеми своими волнениями и беспокойством об Инесс, стоял он, как приговоренный к смерти, не двигаясь с места. Куда отправились карлисты? Как он пойдет теперь за ними? Ноги отказываются двигаться. Нет, он не в силах более идти разыскивать их. Вот мысли, которые блуждали в его голове. Но нужно же освободить Инесс. Нельзя же оставлять ее в руках Бланки Марии. Мысль эта, как электрический удар, подействовала на него, и, превозмогая свою слабость, он отправился искать карлистов. Скоро удалось ему узнать, возвратившись в село, куда они перенесли свой лагерь. Отдохнув не более часа, он пошел вслед за ними. К утру, наконец, он нашел их. С радостью подходил он к новому лагерю, в надежде, что освободит Инесс и ее подругу. Но и тут новый удар ожидал его. Когда он вошел в палатку Донны Бланки, ему сказали, что принцесса отправилась рано утром с одной из молодых сеньор в главную квартиру, а что другая была освобождена еще накануне вечером. По описанию он узнал, что Бланка взяла с собой графиню Инесс. Отчаяние наполнило его душу. Он пришел слишком поздно. Теперь все погибло. Он не успел спасти ее из рук той, которой он так боялся. Антонио стоял, как приговоренный к смерти. Сначала он как будто окаменел, как будто столбняк нашел на него. Потом он весь задрожал под влиянием мысли, что Инес была разлучена теперь с ним навеки, что она погибла безвозвратно. Он не знал ни что с ней, ни что ей предстояло пережить, но предчувствовал, что ее ожидает страшное какое-то несчастье. Что он будет теперь делать? Что предпримет? Где искать ее? К кому обратиться? Куда увезла ее Бланка Мария? В этот момент он словно прозрел. Отдельные факты связались в его голове. Только теперь ему стало ясно, почему Бланка ненавидела его, будучи еще принцессой Медина. Он понял это, припоминая, что она когда-то любила и любила страстно Мануэля Павия. Инес погибла теперь, оставшись в руках своей соперницы, думал он с отчаянием, перебирая в уме своем все предшествующее. Прежде чем продолжить наш рассказ о дальнейших событиях, мы возвратимся к прошедшей ночи, когда Амаранту выпустили из лагеря, и графиня Инес осталась одна во власти своей соперницы. Среди ночи в лагерь супруги дона Альфонсо явился вдруг Изидор Тристани, и до наступления утра был принят ею и имел с ней долгий разговор. Бланка вообще спала мало, вероятно, планы, составлявшиеся в ее голове, не давали ей покоя. Неожиданный приход Изидора, которого она знала еще в Мадриде, как самого ловкого пройдоху, обрадовал ее и показался ей очень кстати. «Он может мне пригодиться», — подумала она и велела позвать его, не дожидаясь утра. «Что вас привело ко мне?» — спросила она низко раскланивавшегося перед ней Изидора, лицо которого было еще бледнее и безобразнее, чем обычно. «Что случилось?» Изидор приблизился к принцессе и поцеловал ей руку. «Ничего хорошего, ваша светлость. Видно уж, я родился таким несчастным, что нигде мне нет удачи. Злая судьба преследует меня постоянно, и, вероятно, ни к чему другому не приведет меня в жизни, как к виселице», — сказал он удрученным голосом, устремляя свои косые глаза на стоявшую перед ним принцессу. «Я пришел к вашей светлости просить совета и помощи по поводу одного весьма тяжелого, грустного для меня обстоятельства». Бланка Мария казалась расположенной выслушать сообщение Изидора. «Но что случилось, Изидор? Что вы опять наделали?» — спросила она. «Я ничего не наделал, ваша светлость. Но другие наделали мне бед, и я, кажется, должен буду погибнуть». «Кто же ваш злодей или ваш противник?» «Между нами, ваша светлость. Злодей — это Доре Гарай. Генерал, который своими успехами обворожил моего августейшего зятя и его войско? Но, Изидор, вы бы лучше сделали, если бы оставили его в покое и выбрали бы себе другого противника. Затевать с ним борьбу была бы страшная глупость с вашей стороны». «Зато это, вероятно, будет последнее в моей жизни, ваша светлость», — заметил мрачный Изидор, с выражением отчаяния на лице, что придавало ему крайне комический вид. «Доррегарай сломит мне шею, это почти несомненно». «Так вот оно до чего дошло». «Дошло до того, что один из нас должен пасть. Но если я паду, мексиканцу также не жить. Он умрет, этот фальшивый пес, который, служа его величеству, преследует свои собственные интересы и планы. О, я могу про него многое рассказать. Знаю я много проделок этого завистливого мошенника, который, пользуясь моими знаниями, моей ловкостью, не давал мне хода и держал меня постоянно позади других. Этого Доре Гарая я и сама не очень люблю», — сказала донна Бланка. «Мне он также кажется хитрым предателем. «Благодарю вас, светлейшая принцесса, за эти слова!» — воскликнул Изидор, щелкнув от восторга пальцами. «Слышать такое мнение из ваших уст — это величайшее для меня утешение, почти торжество!» «Какие мины он подводит под вас? Что он затевает?» «Он уже подвел их, ваша светлость! Он хочет меня уничтожить, стереть с лица земли, так как ему известно, что я ненавижу его и знаю про него больше, чем бы он этого хотел. Пускай я паду, но и ему не устоять. Он жаловался уже на меня, его величеству, и вчера пришел приказ, чтобы я явился на главную квартиру. Ему удалось, кажется, уже меня удалить». «Стало быть, он хлопочет о вашем переводе?» «Этого я еще не знаю, ваша светлость. Я боюсь гораздо худшего. Боюсь, что он успел очернить меня в глазах его величества. И вот почему я решился обратиться к вам, светлейшая принцесса. Не откажите мне в вашем заступничестве и совете, что мне делать». «Ваша надежда на меня не напрасна, Изидор. Вы хорошо сделали, что обратились ко мне. Я позабочусь, чтоб Дорогораю не удалось погубить вас», — ответила Бланка. «Я знаю, что на вас я могу во всем положиться, и что вы сумеете быть мне признательным и не останетесь неблагодарным за то, что я для вас сделаю». «Не пожалею жизни для вашей светлости. Готов исполнить все, чего бы вы ни потребовали от меня. Для себя я ничего не прошу, но хочу и прошу об одном — чтобы мексиканец был свергнут, уничтожен». «Это я устрою». «Благодарю, благодарю тысячу раз. Больше мне ничего не нужно. Свержение Дорогорая несравненно дороже для меня собственного моего повышения. Я имею на руках некоторые документы, которые могут погубить эту собаку. Я узнал такие вещи про него, за которую он может поплатиться головой. Но действовать я могу, только находясь под таким покровительством, как ваше, светлейшая принцесса. Будьте уверены, ваша светлость, что все, что я говорю, я могу доказать». При этих словах он вынул из кармана своего мундира несколько бумаг. «Оставьте это при себе пока. Так скоро нельзя свергнуть такого сильного человека, как Дорогорай», — сказала Бланка. «Но все же я вам обещала, что рано или поздно вы будете удовлетворены. Он падет, будет уничтожен. А Бланка де лас Ньевес держит свое слово. На ее обещание можно полагаться, и вы это знаете, Изидор». «Это обещание сняло камень с моей души. Я теперь вздохнул свободно». «Он мне уж слишком насолил. Мы давно в таких отношениях, что готовы были задушить друг друга. Я знаю, что если я не раздавлю его, он не пощадит моей жизни, которая сильно беспокоит его, так как, по всей вероятности, он подозревает, что я знаю такие вещи, которые никому не должны быть известны. Он генерал, я его подчиненный. Понятно, что не он, а я должен пасть, если вы не заступитесь за меня. Кто знает, какая участь ожидает меня на главной квартире. Бог знает, что он наговорил нашему всемилостивейшему государю, который доверяет вполне этому негодяю. Очень может быть, что я буду разжалован, услан куда-нибудь из действующей армии, и таким образом не смогу продвинуться по службе, чего именно и желает злодей, боясь, что я буду замечен и стану выше его. Если не убить, то ему необходимо устранить меня». «Знаете, мне пришла в голову мысль. Лучший выход для вас в настоящее время, конечно, был бы перевод. Это прекратило бы ваш раздор и ваши ссоры. Я имею в виду одно назначение для вас — командировку на короткое время, после которой вы можете быть повышены из низшего начальника в высшие, можете быть произведены в генералы». вся наружность Изидора просветлела. Он сделался неузнаваемым. «Это было бы слишком много для меня, ваша светлость, если б я только мог заслужить эту честь!» «Вы можете, Изидор. Для этого вы должны исполнить одно мое поручение, которое займет у вас немного времени, и тогда я берусь ходатайствовать для вас у моего зятя высшее назначение. Хотите вы оказать мне весьма важную и секретную услугу, о которой никто не должен знать?» «Я весь к вашим услугам, ваша светлость. Нужно ли вам поджечь какой-нибудь город со всех четырех сторон? Нужно ли вам, чтобы я вкрался в неприятельский лагерь и там прекратил бы чье-нибудь существование или вообще устранил бы кого-нибудь? Прикажите только, и я исполню. Изидор все сделает по одному слову вашей светлости. Я знаю, что вы решительны и ни перед чем не отступите, потому-то я и хочу вам дать настоящее поручение. Знаете ли вы замок Глориоза, находящийся в горах? Большой прелестный замок его королевского величества? Да, я знаю его. Это замок, достойный короля. Со временем, когда мы овладеем Мадридом, Глориоза сделается охотничьим замком и своим названием будет напоминать славные дела короля Карла VII. Вы должны сделаться на короткое время главным смотрителем этого замка, в котором будет содержаться одна донна. Молодая графиня Кортецела находится в моем лагере. Держать ее здесь я не могу, так как она, будучи возлюбленной генерала Павиа, может предать нас. Я решила ее отправить в этот замок и держать ее там под вашим надзором. Молодая графиня здесь? Да это опасно, ваша светлость. Она может здесь многое слышать и видеть, и, освободившись, может все это передать неприятелю. Вы должны отвезти ее в этот замок и там строго наблюдать за ней. Она, по-видимому, больна и очень слаба, а поэтому я полагаю, что вам недолго придется ее охранять. Когда она умрет, я позабочусь, чтобы в награду за вашу услугу вы получили высшее назначение. Срока моей службы там ваша светлость не назначает, если я не ошибаюсь, спросил вкрадчивый Изидор. Срок этот будет зависеть от вас. Как только графиня умрет, вы оставляете замок Глориоза и с чином генерала получаете назначение корпусного командира. Я надеюсь, ваша светлость, показать себя достойным этой чести. Когда я должен отправиться с графиней? Сегодня. Я сейчас отправляюсь с ней на главную квартиру, а оттуда вы перевезете ее в замок. Велите оседлать мою лошадь и достать где-нибудь для больной графини. Торопитесь!» Изидор низко поклонился, поцеловал руку своей покровительницы и вышел из палатки. Пока Бланка Мария одевалась в свой роскошно разукрашенный мундир, вооружалась пистолетами и кинжалом, который носила за поясом, и отдавала приказание зуаву, Изидор доставал закрытую со всех сторон карету. Скоро посадили в нее Инесс, подчинявшуюся всему безропотно и без малейшего упорства. Она была очень слаба, убита горем и страхом, и походила на сломанный цветок. По-видимому, ей действительно недолго оставалось жить. На рассвете донна Бланка села на лошадь и в сопровождении Изидора и нескольких солдат отправилась на главную квартиру дона Карлоса. Карета с Инесс, окруженная стражей, двинулась за ней. Бланка Мария, увидевшись со своим зятем, представила ему, что она находит необходимым отправить графиню в замок, во-первых, для того, чтобы удалить ее от опасности войны, а во-вторых, и потому, что было бы крайне неосторожным не поместить ее в надежное место,

и нигде его не могли найти. То рассказывали, что целые полки гордунцев находятся в войсках Дона Карлоса, что под гранатой были убиты многие путешественники, что почта, выехавшая в Кадикс с транспортом бриллиантов, была ограблена. Наконец, все эти слухи увенчивались рассказами, что предводителями тайного общества были люди, занимавшие в Мадриде высокое положение. Правительство и чиновники, разумеется, не обращали внимания на эти слухи, не имеющие оснований. И не имея никакого повода приняться за розыски какого-то неизвестного тайного общества, они заботились гораздо больше найти убийцу старого Моисея. Но все их старания оставались безуспешными. Хотя при помощи показаний Менялы Захария они решили, что этот убийца был некто Бартоло Арко, служивший прежде чиновником в Толедском банке. Вопрос был в том, где найти его. Он пропал без вести, точно провалился сквозь землю. Несомненно, что этому обстоятельству, как и всем проделкам гордунцам, способствовала междоусобная война Дона Карлоса, борьба других партий между собой, общая неурядица и всеобщее недовольство правлением республиканца Костеллара, который при всем своем уме и желании добра своему отечеству не имел ни силы, ни энергии, не имел даже способных полководцев, чтобы привести в порядок весь этот хаос и приобрести популярность. В феврале месяце, в день карнавала, вечером, шли два человека в масках по улице Цевро. В то же самое время Пригонеро выходил из дома, в котором находились танцевальные залы герцогини. Случайно он очутился позади этих замаскированных людей и пошел за ними. Сперва он не обращал на них внимания, но неожиданно до него долетели отрывки их разговора и так возбудили его любопытство, что он решился следовать за ними.